по лужам хрустящим, по улицам бурлящим, по улицам шуршащим, опавшей листвой, смущаясь немного, пока еще не в ногу шагают новобранцы осенней Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го. А я скрывать волнения не хочу, я говорю: счастливый путь, ребята, вам. Я помню, когда-то похожие ребята шагали в 41-м под грохот батарей. В Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске, пилоткой не закрывшись от взглядов матерей, они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го. А я скрывать волнения не хочу, я говорю: счастливый путь, ребята, вам. А тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го. А я скрывать волнения не хочу, я говорю: счастливый путь, ребята, вам. А я скрывать волнения не хочу, я говорю: счастливый путь, ребята.